Глава третья. Холод охватил все мое существо. Сладкие спазмы резко прекратились. Туман наваждения рассеялся и в голове моментально прояснилось. Зрение сфокусировалось и оцифровало окружение. Я в ужасе подскочила на кровати, прикрывая себя первым, что нашла. Тонким синим одеялом с рисунками в виде каких-то хищных голов. Кажется, драконьих. Странно, но раньше я этого не заметила. Как и высокой тумбочки из алого дерева и лампы в форме птицы с острым клювом, чьи глаза сияли магическими светильниками. Я огляделась и обнаружила закрывающийся портал. Схватила одежду и бросилась туда. Мраморный пол ледяного дворца Тели напомнил, что прежде чем путешествовать в неведомые дали, имеет смысл хотя бы одеться. Я принялась натягивать вещи. По просторному коридору проносилось рычание, словно два диких зверя сошлись в битве. Всерьез. Не на жизнь, а на смерть. Ох. Я торопливо оделась и рванула на звуки. Такс, здесь я уже бывала. Тель приводил для тренировок в магии заморозки и разморозки. Правда, быстро выяснилось, что мне это не дано. Я даже удивилась. Стражи легко определяли, какими чарами обладает то или иное существо. Подумала, может, Тель притащил меня в свой замок для каких-то иных целей. Например, чтобы не встретилась с Тельботом. Впрочем, сейчас это не важно. Надо разнимать рогатых братьев. И чего они вдруг сцепились? В голове прояснилось окончательно. Детали, уплывшие из сознания, резко восстановились в памяти. Так, я выпила чаю, и Вельсер пригласил танцевать. Странное головокружение. Полет будто в невесомости. Танцоры, которые расступаются, давая нам побольше места. И пустота под ногами. Черт! Весельчак прыгнул в общежитие раньше, чем мы начали танцевать сальсу, а потом магически создал мелодию. Этот пройдоха может. Я слышала музыку в голове, повинуясь внушению демона. Ощущала обычные запахи фейломена. Слабый, алкогольный, сытный. Разнообразных соусов и свежий аромат отдушки с ноткой цитрусовых. Слышала шум далеких разговоров и смех посетителей клуба. Вельсер владел этой магией почти как демоны средних миров. Меня подняли на руки, уложили на кровать и ласкали, целовали, не позволяя опомниться. И тело почему-то отвечало, хотя, по идее, не должно было. Все, что я о себе знала, о своей физиологии, ауре и даже магии, говорило о том, что Вельсер никак не мог заставить меня желать его. Да и не нравится он мне как мужчина. Совсем. Никак. Никогда. Как же он это сделал? «Еще раз выкинешь подобное, и я тебя убью, Вельсер!» Послышался возглас Теля из ближайшего зала для единоборств. Ну да, удачное место для выяснения демонических разногласий. Тут тебе и ринг для спарринга, и убийственная полоса препятствий, на случай, если не хочется марать руки о противника, и даже пространственная брешь в ледяное море здешнего мира, чтобы от трупов избавляться. Дерись не хочу. Сам хочешь, но боишься? Чего завелся-то, братишка? А? Может, рассказать феечке, зачем ты на самом деле пригласил ее в академию? Или еще рано. Она не готова к подобному потрясению. Издевательский голос весельчака звучал слегка приглушенно, словно ему хорошенько надавили на горло. Впрочем, Тель это умеет. Он один из немногих не поддается внушению и почти непобедим в схватке. С одним противником уж точно. Скажешь хоть слово фее, и я уволю тебя из стражей. А на твое место возьму вон хоть того же Эльберта. Ты не посмеешь уволить брата из-за девки? «Лишить меня силы стража только потому, что сам хочешь ее?» «Это не твоего ума дело». «Так чего ты сам не воспользуешься? Знаешь ведь, что хр-хр-хр-хр?» Я приблизилась к нужной двери, свернув вправо по коридору. Массивная, каменная, она весила 200 килограмм. Я открывала такие помещения исключительно с помощью магии портальщика. Для нас не существует реальных преград, пока чары не истощаются. К сожалению, у всех путешественников по мирам без исключения это происходит рано или поздно. Вроде бы каждый скачок сквозь пространственную границу неуловимо отбирает чары. Понемногу, по капельке. Незаметно для себя самого. Ты медленно их лишаешься. Но есть одно но. Стражи почему-то магически не истощаются. И те, кто им служит, тоже. Я прикрыла глаза и вообразила, что дверь прозрачная, иллюзорная, нереальная преграда. Шаг, я уже в огромном помещении, достойном арены для Олимпийских игр. Каменные полы намекали, что матов демонам не требуется. Магический полигон, что занимал примерно треть помещения, демонстрировал мощь боевых чар. Только самые могущественные стражи и могли выжить на пересеченной местности. Не убиться об острые, как шило скалы. Не свариться в горячих источниках, которые били по всей поверхности. Не обжечься в огненных фонтанах. И не закоченеть в потоках льда, что сковывали и замораживали. Передо мной предстала картина маслом. В стиле ню. Совершенно голый Вельсер и Тель в одних тренировочных брюках схватились в пустой части зала. Начальник прижал брата к полу, уже сковал по рукам и ногам, зачем-то еще нанося удары. Кулаки старшего стража так и мелькали в воздухе с какой-то прямо-таки нереальной скоростью. Весельчак пытался уворачиваться. Но уж я-то знала. Тель двигал айсберги размером с 2 земных большегруза. Его хватка нерушима, как вековые льды этого мира. «Феечка, а мы тут с твоим боссом решили силушку потешить». «Он решил потешить. Я предпочитаю тешить другую силу, мужскую. Но ты видела». Даже побежденным Вельсер оставлял за собой последнее слово. Тель что-то прорычал, но я не поняла. Весельчак ответил брату в том же стиле и произнес на языке верхнего мира. «Марай таберер. К Таргору на рога тебя, брат. Вот, получи немного моих чар. Посмотрим, как теперь справишься. Сам не можешь и другим не даешь. Не решишь проблему в ближайшее время, нам всем грозят неприятности. А ты размяк, словно баба. И мало того, из-за...» Остаток предложения я дослушать не смогла. Тель открыл портал и выбросил туда брата. Остановился передо мной, взбудораженный, дурной и совершенно незнакомый. В лазурных глазах словно плещется море. Или безумие, или нечто похожее. Секунда, и я смята, придавлена мощным телом Теля. Ой, ахнуть не успеваю. Как начальник впивается губами в губы, да так, будто сейчас высосет подчистую. Дыхание, жизнь и все внутренности разом. Горячие руки Теля бродят по телу. Сжимают, гладят. Он ведет себя подобно голодающему перед ароматной тарелкой супа. Подобно умирающему от жажды возле чистого родника. Так, словно ничего не соображает. И влечет его только одно – мое тело. Я не знаю, то ли отбиваться, то ли пытаться вразумить стража. Ведь он никогда так себя не вел. Вспоминаю касание Вельсера, которым тот словно пустил в голову Теля поток синего света. Воспользовался чарами. Но ведь начальник не подвержен внушению. Уж это я точно знаю. Так что же сотворил с ним разозленный младший братец? Тель вжимает меня в пол. И я больше не чувствую холода под спиной. Только жар от мощного тела демона. Горячего, очень возбужденного, вздрагивающего от каждого касания. Я буквально застываю на месте. Охватывает странное оцепенение. Мне и хочется вырываться, и не хочется. Вдруг пронзает мысль остаться, довести дело до конца. С Вельсером это было бы немыслимой ошибкой. Но вот с Телем я не уверена. Ого, предающее тело, как оно есть. Привет попаданкам из фэнтези. Если меня предаст еще и разум, а заодно чары портальщика. Все, лишусь девственности в плане отношений с демонами. Слышится утробное рычание и забористое ругательство. Таргот, забери весельчака. Разрехтер арталы. Тель откатывается, тяжело дышит и некоторое время не смотрит на меня. Затем проводит рукой в пространстве. Я падаю в свою комнату в общежитии. А на шею бросается яд с воплями и восторженными криками. «Ему не удалось. Прости, хозяйка, я не понял задумки Вельсера». Я, пошатываясь, вхожу в комнату, падаю в кресло и выдыхаю. «Надо собраться с мыслями. Надо собраться с мыслями. Надо собраться с мыслями». Пока я пыталась немного отдышаться, привести себя в чувство, яд сметнулся на кухню и сварганил нам теплого чая с мятой. Спустя какое-то время вернулся с передвижным столиком, приняв размер ребенка лет 10. На нем дымились 2 черные чашки с ароматным напитком. Хамелеон присел на задние лапки и почти по-английски грациозно взял в руку чашку с чаем. «Успокойся, хозяйка, теперь все хорошо». Когда Вельсер выбросил меня, я отправился искать Теля. Сразу понял, что дело нечисто. Надо сказать, страж хорошо маскируется и не любят, когда его беспокоят. Но я оказался настойчивым. И очень хорошим нюхачом. «Я не понимаю, что случилось», — протянула я задумчиво. Вельсер понятия не имел, как заставить меня желать его. но как-то этого добился. А потом Тель вдруг начал приставать. А ведь на него магия внушения не действует. Хм, яд сподвинул мне чашку, и я пригубила теплый напиток. С тобой-то понятно, он наложил внутренние чары. Но Тели они не могли спровоцировать. Если только... Если что, уточнила я. Если только мы оба ошибались, и страж к тебе неровно дышит. Бред, он ни разу не позвал меня на свидание. У нас чисто дружеское общение. Ничего не бред. Мы понятия не имеем, что творится в голове и сердце демонов. А стражи – самые сильные. И проникнуть в их эмоции, мысли, не дано никому. Зато заставить повиноваться тайным желаниям – такое вполне в силах Вельсера. Правда, отнимает немало магии. Но он, похоже, очень зол на брата. И не скупился на чары. Ерунда. Если бы Телли я интересовала, он давно бы начал за мной ухаживать. Возможности хоть отбавляй. И вот снова мы возвращаемся к тому, что понятия не имеем о чувствах и замыслах стражей. Я насушил чашку, уменьшился и свернулся кольцом на столике. Допивай чай, успокаивайся. На днях должен вернуться Тель. Вот и посмотришь, как он поведет себя. Да уж, после приставаний в дворцовом спортзале я и сама не знаю, как общаться с начальником. Даже не представляю, как смотреть теперь в глаза Телю. За все время нашего знакомства рогатый начальник до меня и пальцем не дотронулся. То, что случилось сегодня, казалось ну совершенно нереальным. И почему-то думалось, это лишь начало невероятных событий, которые потрясут лифт измерений. Все мои вопросы, загадки этого странного места не находили никаких ответов, зато всегда так или иначе касались стражей. И очень беспокоили слова Вельсера, брошенные в полудраке, про нерешенную проблему и грядущие неприятности. Даже весельчак не шутит на подобные темы. Уж точно не при неприятности на свои нижние 100 или какой там у него обхват мускулистых бедер. Ладно, подумаю об этом завтра. Как говорила Скарлетт О'Хара. Пока мне не помешает выспаться. Завтра первой парой лекция по магии внушения, в которой я, увы, ни бум-бум. Ни понимания, ни склонности, ни интереса к предмету. Так что не заснуть станет большой проблемой. Мы обучались всем видам чар, независимо от способностей. Тем более, что в лифте миров случалось всякое. Говорят, иногда студенты, или даже местные, приобретали новые чары намного позже, нежели заканчивали академию и даже получали специализацию. Вроде бы совмещение лифта с разными реальностями то ли усиливало его магию, то ли как-то меняло ее. Для тех, кто в данный момент не владел нужными чарами, экзамены проходили чисто теоретически. И это казалось самым сложным. Запомнить массу приемов, заклятий, мысленных установок, которые в твоем случае абсолютно бесполезны. А для начала – записать их, фиксируя монотонную, нудную речь лектора. Рнар ди Фолтри, ферготт из Среднего мира, казалось, сделал все возможное, чтобы нас усыпить. Плавные движения, ни единого акцента в речи. Все повествование на одной ноте. Гипнотизер, ей-богу. Тель называл его повелитель сонных мух. Учиться никогда не поздно, даже после того, как задремал. Говорят, в этом состоянии знания замечательно ложатся на подкорку, практически так же, как голова на парту. Так утешала я себя на подобных занятиях. Что ж, в данную минуту ничего не изменить. Тель явится, когда явится, или отсрочит визит в академию. Так или иначе, нам не избежать встречи. И ничего уже тут не поделаешь. Объяснит ли страж свое поведение или поступит как Вельсер? Я понятия не имела. Зато теперь отлично знала, что с Тельботом нельзя ни есть, ни пить ничего, чего бы он сам не продегустировал. Хорошо, теперь буду начеку. Все-таки эти двое ничем не отличаются от остальных демонов. Только и думают, как затащить меня в постель. Но почему сейчас? Почему они не пытались сделать это прежде? Что хотел сказать Вельсер, когда шептал на ухо «ты готова?» И когда упоминал о готовности женщины создать связь? И зачем вообще стражу подобная связь? Он ведь может заполучить почти любую. Я не заметила, чтобы весельчак выглядел влюбленным в меня. Если Тель хотя бы проявлял дружескую симпатию, заинтересованность, заботу, Вельсер вечно казался себе на уме. Менял красоты, как перчатки, и не скрывал этого. Нет, его привлекало не мое тело, не мое сердце, а нечто иное. И что-то он эдакое со мной сотворил, чтобы вызвать желание. Об этом я непременно узнаю. Схожу к официантке, которую Вельсер не отблагодарил. Поблагодарю еще раз. Завтра. В своем стиле. Если она думает, в нижних мирах мужики ужасные и жестоки, она еще не видела разъяренную русскую женщину. Вот когда лучше прятаться и не показываться на глаза неделями. Я допила чай и отправилась на боковую. Утро застало меня на ногах. Если ты студентка и по совместительству замдекана, выспаться и не надейся. Вначале ты должна зайти на рабочее место. Проверить, не случилось ли за ночь в академии нечто критическое. Вчерашние происшествия на это не тянули. Но мало ли, Тель временами намекал, что все может быть значительно хуже, словно готовил к чему-то грядущему. После инспектирования академии желательно не опоздать на первое занятие, иначе Дефолтри, как пить даст, начнет распекать и заставлять повторять последнее заклинание и свои речи каждые 10 минут. Яц не подвел. Пока умывалась и надевала черные кожаные лосины с длинной белой рубашкой в облипочку, в стиле академии, хамелеон уже накрывал на стол. На кухне дымили сырники, румяные, пышные, из округлых бочков высовывались творожные зерна. В небольших розетках я заметила абрикосовое варенье с прозрачными ягодами. Яц причмокнул и налил нам чаю с листьями смородины. «Ты чудо!» Я поблагодарила хамелеона между глаз пальцем. Тот принял размер поменьше, улегся на столе и начал постепенно обкусывать сырник на своей тарелке. Забавно так, по периметру. «Тебе хороший муж нужен, чтоб готовил еще», — усмехнулся фамильяр. «А то эксплуатация домашних животных, знаешь ли, тоже преступление в демонических мирах». «Да что ты! Я думала, тут даже рабский труд разрешен». Я откусила сырник и чуть прикрыла глаза от удовольствия. Кушанье буквально таяло во рту. Яц подтолкнул ко мне кувшинчик со сметаной. «Рабский женский труд имеешь в виду?» «Да, женщины в нижних мирах – прислуга и инкубаторы. В средних по-разному. Там некоторые демоницы научились бодаться. Но животных демоны любят. Чувствуют, видимо, родственные души». «Ну да, ну да, я догадалась. Что-то животное было вчера в приставаниях Вельсера». Яц вздрогнул и выпрямил шею. «Но он ведь своего не добился?» «А сам как думаешь?» «Я бы почувствовал изменение твоего аурного и гормонального фона». С нотками облегчения в голосе ответил хамелеон и вернулся к сырнику. «Хм, и этот какой-то загадочный. Всполошился, даже от еды отвлекся. На Яца не похоже». Я потянула хамелеона к себе за хвост. Ящер вцепился в сырник, и тот скатился с тарелки и заскользил по гладкой столешнице. Пришлось отпустить фамильяра и позволить расправиться с лакомством. Яц быстро жевал выпечку и повернулся ко мне мордой. «Зеленых на тебя нет. Совсем не бережешь природу. Вот помру с голоду, и ты помрешь с голоду следующий. Кто станет тебе готовить?» Я усмехнулась, дожевала, запила чаем и произнесла. «Я кормила 4 мужчин, знаешь ли, в молодые годы». «А с виду тебе дашь около 30. Ведьмы все такие обманщицы. Даже возраст ваш, и тот сплошная фикция». «Почему тебя так разволновал возможный интим между мной и Вельсером?» Потребовала я ответа. «Мы вроде как взрослые, да и предохраняться обучены. Так что нянчиться с младенцем, с демоническим характером, пока я на занятиях, тебе не придется». Яд сдернул плечом и подполз к тарелке. Языком схватил из общей пластиковой емкости еще один сырник и ловко поместил на свое блюдце. «Я не знаю, почему меня это настолько встревожило», нехотя признался хамелеон. «Просто стало очень не по себе. Боюсь, это чутье фамильяра. Так что тебе следует вести себя осторожней и не доверять этим рогатым донжуанам. Вельсеру и Тельботу, разумеется». «Отелю?» — не могла не спросить я. Яц прикрыл тонкие веки и словно впал в транс, как делал всегда, когда прислушивался к своему внутреннему чутью. Между ведьмой и ее фамильяром устанавливалась какая-то связь. Благодаря этому такие, как Яц, могли ощущать грядущие неприятности для хозяйки и предупреждать о них. «Странное чувство», — вдруг поделился хамелеон. «На секунду почудилось, что от Теля к тебе тянется ниточка энергии». «Ты о чем?» — всполошилась я. «Привязка, порча, сглаз?» «Женщины», — фыркнул Яц. «Только о плохом и думаете». «Нет, нечто вроде сильных эмоций или типа того». Но как только сосредоточился, все пропало. «И что это может означать?» Я подергала фамильяр за хвост, потому что он снова принялся обгрызать сырник по кругу. Яц отвлекся от увлекательного занятия, облизал губы и пояснил. «Тут одно из двух. Либо я ошибся, и энергия шла из другого источника. Мало ли придурков, которые в тебя влюблены в академии. Демоны вообще не обузданы в своих чувствах и порывах. Мало ли рогатых, которые хотят затащить тебя в постель. Все это вписывается в сильный поток эмоций. Либо я не ошибся, и Тель заметил мое вмешательство. Ну и что? Даже если и заметил. Ты ведь сказал, энергетический поток исчез. Не так ли? Я вдруг почему-то вся сосредоточилась на информации ящера и ожидала его ответов едва ли не замиранием сердца. И сама не понимала, что со мной такое творится. Если Тель просек, мог экранироваться. Хамелеон торопливо вернулся к еде, словно опасался, что я опять помешаю насладиться лакомством. Я допила чай и уже собиралась отправиться к себе на рабочее место, когда кристалл связи выбросил в воздух сообщение, похожее на голографическое. «Тель, поговори о демоне, и вот он уже сам на пороге. Как же я могла забыть эту старую земную мудрость? Ее определенно сочиняли ведьмы, которые учились в академиях лифта измерений». Я опасливо изучала лицо начальника, в ожидании объяснений или чего-то еще, сама не знаю чего. Сердце зачастило не к месту, а подходящие слова не шли на ум. Я пялилась на Теле и судорожно пыталась сообразить. Сделать вид, что в ледяном дворце ничего не случилось, или же спросить про вчерашнее. Тель выручил сам. «Фея, сегодня в 4 по земному времени приходи на совещание. Все мои коллеги явятся тоже». «Совещание со стражами всех уровней миров?» – удивилась я. «В последний раз такое происходило несколько столетий назад, когда демоны Нижнего мира пытались захватить лифт измерений. Я слышала об этом от Эхри Тейнеры Петранс, преподавательницы по истории изменений. Вот уж кто умел даже самую скучную лекцию оживить так, что факты сами собой укладывались в голове. У нас еще не было экзамена, но многое из материала обоих семестров я помнила наизусть, благодаря стараниями Безрогой, как называли таких демонов. Да, совещание со всеми стражами. А я при чем? Вот теперь Тель смотрел очень неприлично. Так внимательно и задумчиво, из-под полуопущенных ресниц, что мне стало совсем не по себе. Холодок прошелся вдоль позвоночника. С минуту начальник молчал. Чувственные губы его слегка изогнулись. Словно страж досадовал или злился. Или еще что-то. Взгляд начальника впился в мое лицо так, будто Тель мог поглотить меня целиком. И аппетит у стража лишь разыгрался от моих неумелых расспросов. Страж странно облизал губы, будто подтверждая мои фантазии. Я даже чуть попятилась от изображения, словно начальник мог выпрыгнуть оттуда прямо на меня и наброситься, как вчера в зале. Мог, в принципе, но уж точно не из кристалла связи. Так что пятиться смысла не имело. В принципе, мою квартиру окружал купол запертого пространства, и порталы сюда не просачивались. Если их формировали в попытке проникнуть сюда, пространственные бреши проходили насквозь, а их создатели оказывались позади здания общежития. Но почему-то мне всегда чудилось, что подобные меры защищают лишь от рядовых портальщиков. Вот не знаю даже, паранойя срабатывала или интуиция, а может и то, и другое, в равной мере. Но я не сомневалась. Если Тель захочет, достанет и здесь. И никакие куполы ему не преграда. «Ты мне нужна как помощница», — наконец сообщил начальник. Как-то не слишком уверенно, словно на ходу придумывая оправдание. «Ты должна быть в моем кабинете без 5:45. До встречи». Связь отключилась, а я настроилась на волну Теля. Со временем это стало получаться все лучше и лучше, да и практика по пространственному аурному прощупыванию давала свои плоды. Учили в академии неплохо. Я могла почувствовать, как далеко тот, чья аура мне знакома. Это как слышать далекие шаги человека, который топает совершенно определенным образом. Изучить чужую ауру не так-то просто, ведь она постоянно меняется, как кожа. То появляются веснушки, то загар, то морщинки, то ссадины. Но чем дольше ты с кем-то общаешься, тем лучше улавливаешь характерные особенности, присущие его энергетике, закономерности, которые не исчезают. Я даже ойкнула, едва попыталась использовать новые чары. Тель в академии? Уже? Когда он прибыл? Почему не сообщил заранее? Страж всегда за несколько часов оповещал меня о возвращении. Все удивительней и удивительней. Казалось, отправной точкой всех последних странных и загадочных событий послужило нечто, о чем я не ведаю. И оно же – причина сегодняшнего созыва стражей всех миров. От нижних до магов из Поднебесной. Ладно, сейчас не время думать о Теле и странностях его поведения. Пора за работу. И затем на лекции. Мои обязанности декан не отменял. Значит, нам с Яцем пора в кабинет. Разбирать ссоры демонических студентов и преподавателей. Разгребать обломки академии в поисках следов магии виновников и отправлять всех на исправительные танцы. Ну или назначать другие наказания. Думаю, вскоре нашему славному учебному заведению следует подать заявку на участие в каком-нибудь танцевальном конкурсе. Уверена, порвем танцпол, порвем всех. А затем наши замечательные художники сальса и танго порвут друг друга и судей уже по-настоящему, после объявления победителей. Шоу и шок всем гарантированы. Вперед, нас ждут великие дела. Яц обвил хвост вокруг моей шеи, словно диковинное украшение живыми янтарными глазками. И так я отправилась на любимую работу. Просторные коридоры академии уже наполнялись студентами. Рогатые, безрогие, крупные и тщедушные демонические адепты сновали туда-сюда. Первое время мне было страшно, что меня просто не заметят. Снесут, как ураган, щепку. Настолько мощным выглядел поток учащихся и каждый из них по отдельности. Редкие ведьмы и ведьмаки Земли и похожих на наш миров. Не столько выделялись, сколько терялись в толпе муромцев и гулливеров. Даже тщедушные ферготы и низкорослые драгны. Демоны с почти неестественно вытянутыми телами и тремя рогами на лысой голове имели рост не меньше 2 метров. Что уж говорить об эхрах или нумратах, демонах с едва заметными рожками, в обычно очень косматой шевелюре, светло-синей кожей и алыми или оранжевыми глазами. Эти гиганты, похожие на горы чистых мускулов, наверное, задавят человека и даже не заметят. Подумают, что-то прилипло к ботинку. У меня же с момента поступления в академию появилось весомое преимущество – работа на теле. Мне уступали дорогу. Все. Всегда. Без раздумий, просьб и напоминаний. «Привет, фея!» «Доброго утра, госпожа Фейрис!» «Увидимся на занятиях!» «Фея, приветики!» «Хорошего вам дня, госпожа Фейрис!» Кто-то приветствовал меня как заместителя декана, а кто-то как простую студентку. Я привыкла. На все возгласы отвечала кивками и в редких случаях улыбками. Например, как при появлении моих друзей – Лэмптона, Ливорга и Мелиетте. Мысленно я называла нашу троицу закадычных приятелей 3 мушкетерами. Вряд ли кто-то еще здесь понял бы аналогию. Но мне было плевать. Здоровяк Эхри Лэмптон напоминал Арнольда Шварценеггера. Его лучшие годы. Черные кудри, квадратная челюсть, грубые черты и глубоко посаженные темные глаза. И, разумеется, тело боксера-тяжеловеса. Казалось, еще пара движений – и серая холщовая рубашка Лэма разойдется по швам, а безрогий останется в одних алых кожаных брюках. Мелиетта из Нижнего мира, с направленными вверх спиральными рогами и хищными чертами лица, всегда напоминала мне ворону. Острый нос с горбинкой, и сине-черные прямые, как стрелы, волосы, до талии. Глаза словно угольки, не различишь, где заканчивается радужка и начинается зрачок. Жилистое тело, затянутое в комбинезон из махты, ткани вроде латекса. На традиционных для демониц головокружительных шпильках. Мелиетта выделялась бы на Земле, но только не здесь. Тут каждая вторая демоница из Нижнего мира походила на нее чертами лица, а каждая первая формой носа. Да и махту носили чаще, чем зимой в моей России дубленки. Друзья ждали меня у поворота к внутренней системе лифтов-порталов, которыми передвигались почти все в Академии. «Хорошо выглядишь, маленькая феечка», — издалека поприветствовал Лэмптон. Его грудной бас трудно не услышать. «Фея, занять тебе место в лекционной или сходишь с нами на завтрак?» — вторила приятелю Мелиетта. «Работа», — развела я руками, — «не ждет и никого не щадит. Увидимся в аудитории». «Ты только нас не отчисляй», — картинно сложила в молитвенном жесте руки демоница. «А меня можешь. Поступлю заново. Все равно примут. Я же портальщик», — усмехнулся Эхар. Мелиетта ткнула его локтем в ребра, и ребята шагнули в синее зеркало портала. Я понимала демоницу. Она всего лишь мироходец. Может определять существующие бреши и по ним путешествовать. Но создать собственную не в силах. Зато энергию мироходца почти не расходовали. И магия их не таяла со временем. Лэм не ошибался. Портальщики — редкость. Их берут даже без среднего образования и тянут, невзирая на двойки, прогулы, драки. В общем, несмотря на обычное поведение демонов, которые дорвались до свободной жизни в Академии, вдали от собственных миров, их условностей и правил. Я выдержала минуту и шагнула в портал, задавая цель. В приемной теле толпился народ. Верный признак того, что страж вернулся. Пока любимый начальник отсутствовал, сюда заходили в основном только те, кого вызывала я. И Мальвита царствовала в сером офисе с рыжеватыми прожилками на стенах. Сегодня она больше походила на секретаршу, нежели на повелительницу тьмы. Носилась с кипами бумаг, которые не всякий земной штангист поднимет. Металась с подносами, на которых то выстраивались вазочки с солеными крекерами, то вяленым мясом, то дымилась огромная чашка кофе. Тройного черного, без сахара с лимоном. Только так пил этот напиток Тель. И никак иначе. И только такие закуски уважал. Вообще-то крекеры служили в кабинете начальника чем-то вроде антуража. Декорации. Ни разу не видела, чтобы демон их ел. А вот вяленое мясо в знакомой хрустальной вазочке с восточным узором заканчивалось регулярно. В промежутках между беготней в кабинет начальника и обратно Мальвита умудрялась успокоить самых буйных и нетерпеливых педагогов с учащимися. Некоторые прямо так и рвались к Телю. Другие же, наоборот, жаждали поскорее убраться отсюда. В ожидании наказаний или отчислений демонические студенты себя не сдерживали. Понимали, что их песенка спета, и на всю катушку демонстрировали буйный нрав и несговорчивый характер. Демоны, что с них взять? Что безрогие, что рогатые. Перед тем, как выгнать кого-то из учащихся окончательно, декан вызывал его к себе на беседу. Предлагал учебу на других условиях, с подработкой. Многие соглашались, в особенности нижние. Говорят, в их мирах ты либо побеждаешь, либо проигрываешь. Понятия «мирная жизнь», «спокойное существование» у этих демонов нет. Если в мирах не гремят войны, то случаются турниры. Если не случаются турниры, то организуются бои без правил или схватки за обладание женщиной. Бррр, не хочу туда. Вот и многие студенты, глотнув спокойной жизни в академии, где самые опасные события – это их собственные выходки, не сильно жаждут возвращения на родину. Ностальгия по свистящим над головой боевым заклятиям и кулакам противников возле лица проходит быстро. Не у всех, но у многих. С моим появлением толпа возле приемной Теля затихла. Десятки взглядов сошлись на моей скромной персоне, оценив и наряд, и прическу, и настроение. «Доброе утро, госпожа Феррис», — поприветствовала Мальвита, выглядевшая сегодня особенно блестящей. В серебристой асимметричной блузе с люрексом и лосинах из глянцевой кожи демоница напоминала мне девушку, что пришла в ночной клуб поразвлечься. «Здравствуйте, госпожа Феррис. Отличного начала рабочего дня, госпожа Феррис. Хорошего утра, госпожа Феррис». Местные знали, когда следует подлизываться. Сейчас, пока я еще могу повлиять на решение отеля. О нас с деканом ходили самые разные слухи. Даже сейчас, когда я еще не скрылась за дверями кабинета, в беспокойной толпе демонов, рогатых и безрогих слышали шепотки. Говорят, Тель питает к ней определенный интерес. Да нет же, ему просто нужна связь. Бросьте, Тель не такой корыстный, как его братья. Она явно нравится ему. Тель лично отбирал ее. Ну вы понимаете. По слухам комендантши нашего общежития, декан уже очень давно не водил к себе особ женского пола. Он точно неровно дышит госпоже Феррис. А то бы как раньше. Каждый день новая женщина. Вельсер утверждал, что демоны симпатизировать и любить не умеют. А вот некоторые студенты, сладкие парочки с разных потоков и даже педагоги, которые тут собрались, считали иначе. Кому же верить? Бррр, глупости. Я ведь не влюблена в Теля. Ну да, он красавчик, каких мало. И он нравится мне как начальник. Лишнего не требует, не оскорбляет, не опускает своим величественным словом стража до уровня плинтуса. Обращается как с равной, хотя я и женщина. Опять же, юморит неплохо, да и беседовать с Телем очень приятно. Я окинула толпу внимательным взглядом. Прищурилась, и шепотки стихли. Я приподняла бровь, словно спрашивала, кому очень хочется, чтобы Тель узнал о творящемся в приемной. Теперь здесь слышалось лишь шумное дыхание взволнованных демонов. Я поторопилась за дверь. Как обычно, она словно отрезала меня от окружающего мира. Я оказалась в собственной крепости. Здесь я имею статус, возможности вызвать любого на собственных условиях и даже защиту. Купол, само собой, плюс магические ловушки, которые активировались лишь от одного моего мысленного или эмоционального импульса. Испугалась по-настоящему, и все системы безопасности задействованы. Из стен вырываются пламенные сгустки, пол рассыпается под ногами незадачливого визитера. Все признаки того, что у меня гостю не рады, как говорится, налицо. И все доказательства того, что может быть хуже, тоже. Яд спрыгнул к компьютеру и принялся загружать его, пока я проверяла поступившие сообщения. Вельсер, и ведь хватило же наглости. Феечка должен признать, что несколько, перешел черту вчера вечером. Однако смею надеяться, что ты очень хочешь узнать про связь. Хочешь, узнаешь, но для этого придется отправиться со мной на свидание сегодня или завтра. Если мой высокомерный братец опередил с приглашением. Пысы, Тель не расскажет тебе про связь. Спроси его, почему мое внушение вчера так подействовало. Хотел бы увидеть, как выкрутится могучий страж, чью голову задурить никому не под силу. Буквально. Никогда. Никому. Об этом я тоже готов рассказать. Но при новом условии. Мы встречаемся месяц. Никаких приставаний. Никаких тайных приворотных зелий. Даю слово страже и скрепляю своей печатью. Ого. Печать стража выскочила из переговорного кристалла. Прокрутилась в воздухе и пропала. Значит, чары сработали. Теперь стоит Вельсеру нарушить данное слово, заклятие сообщит Телю, и тому придется уволить брата из лифта намерений. Сильно. Здорово же его припекло. Не зная я, что Вельсер не влюблен в меня, подумала бы, вконец потерял голову. Но нет. Сам того не желая, страж дал мне подсказку. Ты слишком романтична. Демоны не умеют любить. Теперь все поступки Вельсера, обещания и предложения сделок я могу расценивать лишь как махинации. Думаю, что мотивы Тельбота не отличаются. И я непременно их выясню. Нюхом чую. Проблемы лифта измерений, загадочные исследования Теля, его странное вчерашнее поведение – все это связано с намерениями братьев-начальника. Дорогая феечка, хочу напомнить, что сегодня вечером после работы у нас поход на открытие выставки. Будет фуршет, танцы и удивительные вещицы. Что захочешь, куплю. Твой Тельбот. Да, и этот тут как тут. Явился, не запылился. Ну что, проверила сообщение от любимых демонов, уточнил Яц. Как дела в Академии? Долго ли до полного ее разрушения? Ответила я вопросом на вопрос. Да нет, сегодня у нас скучно и грустно, и некому даже наказание назначать. Мельчают местные студенты. Вот раньше, помню, и дня не проходило, чтобы здесь что-нибудь не восстанавливали. Хотя бы абитуриентов, которые посягнули на целостность зданий. Еще не вечер, напомнила я. Яц прищелкнул языком и лениво зевнул. Свернулся клубком на моем рабочем столе и резюмировал. «Иди на свои лекции. Жду совещания. Уверен, там скажут нечто грандиозное». Я погладила фамильяра по голове и отправилась учиться. Учиться, учиться и учиться. Как завещал Тель, когда принимал меня в академию. Про Ленина здесь никто и понятия не имел. А вот любимый начальник, похоже, имел далеко идущие планы на мои отношения с его братьями. Не удивлюсь, если именно для этого он меня и пригласил на работу. Ведь на это и намекали демоны в приемной. Специально отбирал. Нужна связь. Но тогда почему же Тель поменял решение? Коней на переправе? Меняют? Что означает приставание начальника в ледяном дворце, если он совершенно не подвержен внушению? Была ли та самая ниточка энергии от Теля ко мне, о которой говорил Яц? Как разобраться во всем, если ты даже не демоница, а всего лишь земная женщина? Вопросы множились, роились в голове, а дурные предчувствия нет-нет, да и закрадывались в душу холодными змеями. Что-то такое нехорошее надвигалось на нас, и складывалось впечатление, что в ближайшее время события закрутятся с невиданной скоростью, захватятся и засосут, словно водоворот. Главное не захлебнуться и разобраться, в какую сторону плыть, чтобы выбраться.